Превращения продолжаются. Целенаправленные тренировки, которыми я занималась, не только вдохновили меня на новаторские методы в преподавании, но и начинали менять мое отношение к другим сторонам жизни. Небольшой перерыв после мальчика с дачей и мальчика с машиной, и я была готова к следующему шагу. Мне надо было ответить себе на два важных вопроса. Как сделать свою жизнь более насыщенной и как подготовиться к длительным отношениям? После неудачного сотрудничества с первым брачным агентом я решила попытать счастье со вторым. В конце концов, на фотографиях и в описаниях и мальчик с машиной, и мальчик с дачей выглядели вполне прилично. Так может быть, у другого агента окажется более удачный список женихов? Со своей новой свахой я встретилась в холле шикарной гостиницы. Эта женщина создавала впечатление, будто она вращается в правильных кругах и говорит правильные вещи. Я подписала договор, и сваха познакомила меня с двумя мужчинами – бизнесменом и врачом. Оба были довольно милы, но совершенно мне не подходили. Затем, мне кажется, крупно повезло. Благодаря тому же брачному агенту я встретилась с очень милым и интеллигентным юристом Артом. С ним у меня что-то начало складываться. Мы оба в последние несколько лет ни с кем особенно не встречались и были готовы строить стабильные отношения. На какое-то время из нас получилась прекрасная пара. Мы с удовольствием вместе обедали, ездили на выходные к нему в Нью-Джерси, иногда ходили в театр. А затем в наших отношениях наступил этап, когда различия между нами стали проявляться все резче и вызывать все большее раздражение. И я подумала, что знаю выход из этой ситуации. Я решила нанять персонального коуча. Когда мне нужна была помощь на личном фронте, пригодился профессиональный брачный агент. Теперь мне требовалась помощь в налаживании отношений. Значит, будет полезен инструктор по личностному росту. Время от времени мой фитнес-клуб предлагал бесплатные тренинги. Воспользовавшись этим, я записалась на 30-минутный сеанс коучу по имени Марни. Марни оказалась необычайно проницательной и сразу же начала объяснять мне, как я веду себя в отношениях не только с Артом, но и с остальными людьми. Оказывается, мне нужно было приводить в порядок, чистить все свои отношения. Я всегда уделяла слишком много внимания работе и недостаточно развитию и поддержанию личных связей. Очень скоро я усвоила. Дело не в том, что я не знаю, как поддерживать прочные отношения. Проблема в том, что мне надо уделять им больше внимания. Тогда отношения наладятся и будут не менее успешными, чем моя профессиональная карьера. Чтобы начать этот процесс, мне были нужны серьезное наставничество и сопровождение. Об этом пообещала позаботиться мой коуч. Что такое чистка отношений? Мой любимый пример – отношения с консьержем кооперативного дома в Нью-Йорке, где я живу. У меня есть отрицательная черта, которую мы с коучем как раз тогда определили. Меня очень легко обидеть. Мало того, раз обидевшись, я не пытаюсь исправить положение и залечить рану, а продолжаю внутренне кипеть. И что самое плохое, могу очень долго хранить обиду. Консьерж – человек, которому мне приходится доверять. Я вижу его по несколько раз в неделю, хоть и не дома, но сразу за дверью. Определенно, это кандидат номер один в очереди на чистку. То, что показалось мне оскорблением со стороны консьержа, произошло вскоре после моего переезда в дом. Я попыталась обговорить с ним график доставки мебели, но в отличие от прежних, дружелюбных и всегда готовых помочь консьержей, этот говорил со мной очень сухо. Он сообщил, что не уверен, возможно ли согласовать график доставки, и посоветовал мне справиться об этом у коменданта. Казалось, он был слегка раздражен моим вопросом и определенно не хотел помогать. Затем я стала замечать, что он никогда не смотрит на меня дружелюбно. Еще сильнее меня раздражало, что с остальными жильцами, как мне казалось, он держался гораздо любезнее. Он никогда сам не заговаривал со мной и не отвлекался от своих занятий, чтобы помочь мне. В конце концов, я начала страшиться встреч с ним и старалась общаться с ним как можно меньше. Ведь было очевидно, что я ему не нравлюсь. Близилось Рождество, и я приготовила для всего обслуживающего персонала дома поздравления и денежные подарки. Но я не смогла заставить себя поздравить консьержа, боялась даже встречаться с ним в холле, и решила, что на этот раз он обойдется без чаевых. Да, это был ужасный, кто-то скажет, глупый, ребяческий, незрелый, решите сами, поступок, и я тут же пожалела о нем. Воспоминаниями о своем неподобающем поведении я мучилась весь следующий год. Когда я рассказала Марне об этом случае и об отношениях с консьержем, которые определенно нуждались в чистке, она спросила, говорила ли я с ним о том первом дне и пыталась ли узнать, почему он был груб со мной. «Нет, не говорила». Тогда Марни спросила, не была ли я излишне холодна с консьержем. Может, именно поэтому он так ко мне отнесся? Да, мое поведение действительно можно счесть холодным. Коуч заставила меня осознать, что все это время я складывала в собственной голове историю о злом консьерже, которому я не нравлюсь, хотя именно от меня исходила холодность в общении с ним. Марни напомнила, что эти отношения важные, их надо обязательно почистить, ведь консьерж представляет собой часть моего расширенного дома. Какую еду я покупаю в ресторане на вынос, в какой химчистке чищу одежду, кто из друзей и когда бывает у меня в гостях. Часто консьержи узнают о наших романах раньше, чем лучшие подруги, потому что они всегда в курсе, кто приходит рано, уходит поздно и кто не уходит вообще. Марни сказала, что единственный способ навести порядок в отношениях с консьержем – рассказать ему, что я про него насочиняла, и послушать его ответ. Она помогла мне разработать план и подобрать правильные слова. Помню, в утро, когда мой консьерж дежурил, я сидела в спальне, в который раз мысленно повторяла свою речь. И совершенно не хотела спускаться в холл. Я испытывала то неприятное ощущение, какое бывает перед трудным экзаменом или первым выходом на сцену. Тем не менее, мне как-то удалось встать на ноги и спуститься на первый этаж. Когда двери лифта открылись, я решительно двинулась к стойке дежурного и сказала слегка дрожащим голосом. «Доброе утро. Мне надо кое-что спросить у вас. Но сначала должна сказать, что считаю весь персонал нашего дома замечательным и очень ценю вашу работу. Скоро Рождество. Я чувствую себя очень неловко, потому что не поздравила вас в прошлом году. Я этого не сделала, потому что, мне кажется, вы испытываете ко мне неприязнь. Об этом я и хотела с вами поговорить». «Вот, я сказала». Консьерж был ошеломлен. Через секунду, однако, он пришел в себя и принялся уверять, что не испытывает ко мне никакой неприязни. Просто он старается придерживаться в общении с жильцами профессионального стиля и не лезть ни в чьи дела. Может, такое поведение я приняла за неприязнь? При этом он признал, что сильно отличается от других консьержей, которые любят болтать с жильцами и лезть им в душу. Я поняла главное, он был искренне удивлен моими подозрениями в неприязненном ко мне отношении. Я поблагодарила его за откровенность и сказала, что совершенно неправильно все поняла. И повторила, что считаю его и весь персонал дома прекрасными профессионалами, которые справляются со своими обязанностями. Я с нетерпением жду возможности вознаградить всех на Рождество. Наверное, это была не самая изысканная беседа в моей жизни, но я сделала важную вещь. Еще раз поблагодарив консьержа, я вылетела за дверь. Мчась по улице к метро, я чуть не расплакалась от облегчения. Хотелось убежать как можно дальше от этого кошмарного, но зато успешного разговора. Стоил ли он таких нервов? Да, стоил. Этот странный, неловкий и трудный разговор, вогнавший меня в жуткий стресс, полностью изменил наши отношения с консьержем. Теперь мы сосредоточились на позитивных взаимодействиях и стали примерно на 300% дружелюбнее друг к другу при встречах. Я готова была считать это своим персональным рождественским чудом. Это всего лишь один пример того, как я приводила в порядок свои отношения с людьми. При этом я становилась все более чувствительной к здоровью всех личных связей в своей жизни. Передо мной стояла цель – почистить их все с помощью коуча. Сработала ли эта стратегия в отношениях с Артом? Я поняла, что мне следует спросить себя, почему я хочу починить наши отношения? Потому что я люблю его и хочу провести с ним остаток жизни? Или мне просто нравится быть с кем-то, даже если этот человек мне не подходит? Арт был очень добр и умен. Это мне нравилось. Но в образе жизни у нас с ним было очень мало общего. Самой значимой разницей было то, что у него в Нью-Йорке почти не было друзей и какой бы то ни было социальной жизни. Ему нравилось проводить время со мной, но совершенно не хотелось знакомиться с моими друзьями и подругами, а их становилось все больше. Кроме того, я не была уверена в том, что они понравятся Арту и смогут найти с ним общий язык. Он был изолирован от общества, прямо как я совсем недавно. Но ведь я сумела изменить свою жизнь, а остаться с Артом значило бы для меня вернуться к добровольной изоляции, которую я ликвидировала ценой огромных усилий. Кроме того, его не интересовала хорошая еда. Меня это задевало и лишний раз доказывало, что мы с ним не пара. Сейчас это звучит как очевидное решение. Однако тогда мне так не казалось. Было очень нелегко. В основном потому, что я боялась. Если я расстанусь с Артом, то мне уже никого не найти до конца жизни. В конце концов, Обстоятельства сложились так, что решение было принято за меня. Мы попросту перестали находить общий язык, и у меня остался один выход – порвать с Артом. Если разработка нового нейробиологического курса с фитнесом стала прекрасной увлекательной частью моего преображения, то разрыв с Артом, не менее важный для меня, был весьма болезненной частью того же процесса. Главное, что в результате я все больше осознавала себя. Может, это звучит банально, но не забывайте, последние 20 лет я была полностью сосредоточена на науке и работе. Ценила ли я свою карьеру? Любила ли работу, которой занималась в своей лаборатории? Исследования? Книги? Да. Когда-то я поняла, если хочу полной и сбалансированной жизни, то мне надо перестроить систему сознания-тела, сосредоточившись в основном на телесной части уравнения. Теперь надо было найти такой же баланс в отношениях. Я хотела от них большего. В процессе работы над собой я начала осознавать, чего на самом деле хочу в жизни. Много лет я была сосредоточена на одной цели – получить должность в университете. Я работала, не покладая рук. Просто любила свою работу, а все остальное откладывала в долгий ящик. Я полностью сосредоточилась на своей цели, на будущем и почти не жила в настоящем. Теперь многое изменилось. Работы у меня по-прежнему хватало, но при этом я начала обращать внимание на собственные эмоции и желания, предпочтения и неприязни. Я жила уже не одной единственной целью, а настоящим моментом, и не пыталась контролировать будущее. Умение сфокусироваться на текущем моменте дали мне регулярные занятия фитнесом. Поверьте, невозможно думать о будущем в разгар серьезной, особенно целенаправленной тренировки, какими я, собственно, и занималась. Все 60 минут занятия я чувствовала себя полностью сосредоточенной на себе, на своих мыслях, чувствах и движениях. Мои тело и мозг были единым целым. Я осознавала свои ощущения по мере того, как они менялись в течение занятия, и осмысливала эмоции, приходившие ко мне во время и после тренировки. От раздражения к радости, умиротворенности, облегчению, восторгу. Я переживала своеобразную динамичную медитацию, благодаря которой могла пребывать в настоящем и переживать то, что сообщали мне мозг и тело. Этот чувственный, в высшей степени эмоциональный, физически заряженный опыт дал мне толчок к пониманию того, что я на самом деле хочу сделать со своей жизнью, без всяких ожиданий и предубеждений. Что может принести мне радость? В чем я не нуждаюсь больше, если это не дает мне удовлетворения? Факты в копилку. Именно физическая активность отвечает за большую часть положительных изменений мозга. Такие изменения мы наблюдаем при обогащении окружающей среды. Это увеличение размеров коры, повышение уровня факторов роста, таких как BDNF и нейротрансмиттеров, таких как ацетилхолин, а также усиленный рост кровеносных сосудов мозга, ангиогенез. Как физические упражнения, так и обогащенная среда стимулирует нейрогенез, то есть рождение новых нейронов в гиппокампе. Повышенное содержание BDNF, вызванное физическими упражнениями, способствует росту и развитию новорожденных клеток мозга. Упражнения также стимулируют рост объема и размера гиппокампа. Они увеличивают число дендритных шипиков на нейронах гиппокампа и улучшают физиологические свойства нейронов гиппокампа, измеряемые долговременной потенциацией LTP. Большая часть исследований, посвященных влиянию физической активности на мозг человека, проводилась на пожилых людях. При исследовании пожилых людей замечено, чем выше уровень физической активности, тем меньше шансов появления старческого слабоумия впоследствии. Это пример наблюдательного исследования. Рандомизированные контролируемые эксперименты, интервенционные исследования у пожилых показали, повышенная физическая активность может повысить внимательность и увеличить размер гиппокампа. Приемы тренировки мозга. Как я повышаю свою физическую активность? Часть первая. Если вы не можете тратить на занятия физкультурой по несколько часов в день, то вот 6 способов заменить обычную тренировку всего лишь 4 минутами активности. Поднимайтесь по лестнице под любимую ритмичную мелодию, мне, к примеру, нравится Фаррелл Уильямс и его песня «Хэппи», пока песня не закончится. Остальную часть пути можете проехать на лифте. Предложите подруге или кому-то из коллег вместе проделывать комбинацию из отжиманий от стола и приседаний каждый день на работе в течение 4 минут или по несколько раз в день в течение недели. Затем предложите то же самое кому-то еще. В процессе чистки зубов 4 минуты чередуйте глубокие приседания и наклоны в бок, стоя лицом к зеркалу, медленно наклоняйтесь вправо, а затем влево, растягивая межреберные косые мышцы. Чтобы сделать наклоны более эффективными, намотайте на голову большое полотенце. Так боковым мышцам придется работать интенсивнее. Должно быть весело. Поиграйте 4 минуты в салочки со своими детьми или одолжите детей, с которыми можно поиграть, у друзей или соседей. Поставьте таймер на 4 минуты и наведите порядок дома или в офисе, как можно тщательнее и как можно быстрее. Попробуйте почистить ванну, что-нибудь энергично пропылесосить или протереть шваброй. Это серьезная нагрузка, всего за 4 минуты можно даже вспотеть. Вспомните детство. В течение 4 минут вертите хула-хуп. Это замечательная аэробная тренировка для мышц живота и корпуса.